Целлулоидный мир. Алексей Кирсанов изнемогал. Каждая клетка его тела была словно изъедена червями. Он физически ощущал в себе дырки, из которых выползли отвратительные твари. Чувствовал истекавшую сквозь эти дырки жизненную силу. Воздух сгущался вокруг него. Воздух душил Алексея. Кирсанов ненавидел состояние опьянения, но не мог справиться с собой. Как только на него накатывала душевная смута, он хватался за бутылку. В первые минуты Алексей расслаблялся, давящая тяжесть отступала, напряжение таяло, появлялась легкость, мягкая затуманенность сознания, в которой угадывались милые сердцу образы. Он вливал в себя очередную рюмку, чтобы удержать все это. Но размытость перед глазами делалась с каждой минутой сильнее. Образы мутнели, расплывались. Запотевшее стекло сознания становилось вдруг непроницаемым, и Алексей впадал в панику. Творческие струны провисали, начинали звучать уныло и тоскливо. «Мать твою!» Обычно хандра наваливалась на Кирсанова, когда ему казалось, что его замысел не имеет практической реализации. Но когда появлялись деньги на экранизацию его сценария, он впадал в еще более ужасную депрессию, ибо начинал бояться собственного замысла, его размаха, его наглости, его гениальности. Алексей всегда избегал слова «гений», полагая, что однажды это слово погубит его. «Я ничего не хочу», — говорил он в студенческие годы. «Мне не нужна слава. Не нужно ничего такого. Дайте мне только возможность делать кино». Его жажда делать кино не знала границ, он был неутомим. О его студенческих работах заговорили сразу. Преподаватели поражались неистощимости его воображения, называли гением, но Алексей суеверно отмахивался. Он хотел работать, хотел реальных результатов. Гений же, по представлениям Кирсанова, был обречен на непонимание, а потому на невозможность творить для людей. «Кинематограф энтузиастов остался далеко в прошлом», — рассуждал Алексей. «Эпоха по-настоящему независимого искусства канула в лету. Разве найдется сегодня новый Гриффит, способный, будучи независимым режиссером, снять рождение нации или нетерпимость?» Гриффит Дэвид. Годы жизни 1875-1948. Американский режиссер. Был журналистом, актером в театре. В 1907 году начал деятельность в кино на киностудиях «Эдисон» и «Биограф» в Нью-Йорке. Попав в Голливуд в 1913 году, Гриффит выступил в качестве независимого продюсера и начал выпускать фильмы для прокатной фирмы United Artists, организованной им в 1919 году совместно с Чарли Чаплином и Мэри Пикфорд. Гриффит разработал приемы: параллельный монтаж, крупный план, затемнение, наплывы и многое другое, которые стали основой кинематографа и которыми пользуются по сей день. «Нет, сегодня режиссер — раб продюсера, а я хочу творить и не зависеть при этом ни от продюсеров, ни от банкиров, ни от кого бы то ни было еще. Режиссер должен быть творцом, а не исполнителем чужой воли». Фильмы Алексея Кирсанова имели сильный резонанс, некоторые стали культовыми, но всякий раз, испытав шумный успех, Алексей впадал в уныние, терял интерес к жизни, все виделось ему в черном цвете, все казалось скучным, банальным, бессмысленным. Однако стоило искре нового творческого замысла зародиться в его сердце, и Кирсанов становился деятельным, начинал тормошить своих друзей, завлекал актеров и актрис разговорами о новом фильме, не спал сутками, трудясь над сценарием. В этот раз волна беспокойства захлестнула Алексея, когда для этого не было никаких видимых причин. Уже второй месяц он снимал «Вечный город» — фильм, который назвал делом своей жизни. Все шло гладко. Алексей чувствовал, что стоял на пороге чего-то великого, таинственного, первоосновного. Все его существо пропиталось распиравшим его ожиданием. Вот-вот перед ним должен был открыться неведомый ему доселе мир. И вдруг всю свою жизнь, все 40 лет, Алексей Кирсанов ощущал присутствие какого-то иного мира подле себя. Именно оттуда к нему приходили слова, фразы, идеи. Кто-то нашептывал их, подсказывал, иногда даже показывал во сне целые сцены, словно на объемном киноэкране. Но в реальной жизни Алексей никогда не сталкивался ни с чем таинственным. И вот вдруг перед ним воплоти предстала Антония, приходившая к нему чуть ли не полгода в его дремотных состояниях, перетекавших из ночи в ночь, как многосерийный фильм. После этого случая Алексей понял, что в его душе произошел окончательный слом. Копившиеся в Кирсанове сомнения о том, что его фильм далеко не так правдоподобен, как того хотелось, внезапно прорвались, как давно мучивший гнойник. Попытки перенести все увиденное во сне на съемочную площадку ни к чему не приводили. Чем детальнее воспроизводил Алексей события и чем старательнее играли актеры, тем менее удовлетворенным становился режиссер. Будучи не в силах разобраться в собственной неудовлетворенности, он злился на себя, но срывал недовольство на других. В такие минуты он становился почти неуправляемым, противоречить ему было невозможно. Он бережно вкладывал в актеров свои переживания, внушал им состояния, без которых невозможно было оживить персонажей его снов, и люди послушно исполняли все прихоти Кирсанова. Но когда что-то не получалось на съемочной площадке, Алексей приходил в бешенство. Вспыльчивость делала его отвратительным. В конце концов он устроил разнос творческой группе и безо всякого видимого повода объявил, что никаких съемок больше не будет. Запершись у себя дома, Кирсанов принялся пить, испытывая отвращение к себе и ненавидя себя за свою несдержанность. Он не отвечал на телефонные звонки, не давал никому знать о себе. Съемочная группа впала в панику. Алексея любили, уважали, немного побаивались и мирились с его характером, подчиняясь силе его безграничного таланта. Он умел очаровывать и, всегда собирая компании, наполнял атмосферу духом флирта и интриги. Женщины мечтали стать его любовницами, мужчины хотели попасть в число его друзей. Впрочем, никто не мог сказать наверняка, обладал ли Алексей Кирсанов качествами, отличающими надежного друга, и можно ли было на него положиться в трудной ситуации. Никто не знал этого наверняка, да никто и не задавался таким вопросом. В Кирсанове любили прежде всего художника, обожали в нем творца, которому не было равных и который мог увлечь за собой даже человека противоположных убеждений. Быть может, по этой причине ему прощали любые выходки. Однако никто не ожидал, что он бросит группу и беспричинно остановит съемки. Это было чересчур. На третий день запоя, ближе к ночи, когда Кирсанов давно уже не держался на ногах, К нему ворвался, взломав замок входной двери, его младший брат Михаил, который, впрочем, из-за своей непомерной полноты выглядел значительно старше. Он обнаружил Алексея посреди комнаты на полу. Режиссер громко храпел, запрокинув высоко подбородок и прижав к груди пустую бутылку, содержимое которой было, похоже, не выпито, а пролито на пол. Он был голый и казался совершенно белым в лунном свете. Утром Михаил заставил брата принять горячий душ, напоил крепчайшим кофе, затем налил ему и себе по стакану холодного пива и стал ждать объяснений. Фигура бородатого Михаила выглядела гигантской глыбой по сравнению с узкоплечим Алексеем. «Ну?» — Михаил буравил Алексея взглядом. За распахнутым окном мирно щебетали птицы, убаюкивающе постукивали женские туфельки, кто-то беззаботно смеялся. Над всем этим висел ровный гул автомобилей, доносившийся с соседней улицы, но все-таки не убивавший уютных звуков двора. «Если бы не перегар, — сказал Михаил, глядя в осунувшееся лицо режиссера, — то я бы сказал, что передо мной сидит христианский мученик, прошедший 7 кругов ада и вернувшийся к нам, чтобы поведать о своих похождениях. Рожа у тебя изможденная, как на иконе. Такие же темные круги наполовину физиономии». «Хватит сверлить меня глазами», — проворчал Алексей раздраженно и вместе с тем смущенно прикрывая ладонью помятое лицо. Он ненавидел состояние похмелья. Всякий раз, когда ему случалось крепко напиваться, Алексей чувствовал себя преступником, не заслуживающим прощения. «А что мне, по-твоему, остается делать? Я только и могу, что буравить тебя взглядом в надежде, что ты вернешься в строй». Михаил хмыкнул, взял губами сигарету из пачки и снова уставился на брата. «Все дергаются, психуют, ничегошеньки не понимают, а ты молчишь, пропал, сбежал, растворился. Хер знает, что позволяешь себе». «Тебе наплевать на ребят? Тебе наплевать на вечный город?» Он мягко щелкнул зажигалкой, глубоко затянулся и выпустил облако голубоватого дыма. Дым медленно расплылся и заслонил от Алексея бородатое лицо брата. Михаил бросил зажигалку на журнальный столик. Она скользнула по гладкой поверхности и стукнулась о ребристый стакан, всколыхнув на его дне желтоватую жидкость. «Эх, Миша, Миша!» Алексей повел ноздрями. Запах сигаретного дыма вызвал в нем тошноту. «Мы же с тобой братья. Неужели и ты не понимаешь меня?» «При чем тут братья? Ты мне эти вздохи да ахи брось! Растолкуй мне, что происходит. Я ведь не случайный человек. На моей шее висят все финансовые вопросы твоей картины. Или ты позабыл?» Михаил всем своим огромным телом склонился над столиком, ловко откупорил пивную бутылку, выбрал наименее грязные стаканы из тех, что загромождали замусоренную поверхность, и налил себе пиво. Губы его выпустили струйку дыма. Обычно Михаил курил со вкусом, с наслаждением откидываясь на стуле, но сейчас он дымил машинально, не чувствуя вкуса табака. «Почему ты остановил съемку? Время идет, деньги капают. Капают, между прочим, на мою шею». Он жадно отхлебнул из стакана, и густая пена налипла на его усах. «Я всегда был на твоей стороне, хотя не могу сказать, что всегда понимаю твои фильмы. Однако народ прет на твое кино валом, поэтому я никогда не препятствую ни твоим замыслам, ни твоему стилю работы. Я свято верю в твой талант». «Но то я... А ведь есть и кое-кто поважнее меня». Одним словом, если ты не представишь вразумительного объяснения, то денежный мешок в конце концов откажется от тебя, даст тебе коленом под зад. Ты слышишь меня? Будь добр, не засыпай сейчас. Гусейнову, конечно, важно, чтобы на афишах крупными буквами было указано твое имя, но ему также важны его деньги. Он не любит творческих соплей. Если он узнает, что ты вышел из производства, он заменит тебя без колебаний. Гусейнов слишком много вложил в эту картину, чтобы позволить ей буксовать из-за капризов режиссера. Я все прекрасно помню, но нельзя же все время оглядываться на этого миллионщика. Ты можешь не оглядываться, но Гусейнов не меценат и не альтруист, он денежный мешок. Он зарабатывает на тебе, он вбухал черт знает сколько в тебя. Таких декораций не строил еще никто. Ты, витая в своих облаках, просто не понимаешь, о каких деньгах идет речь. И он тебя выдавить из группы сможет без малейшего труда, так как студия принадлежит ему. И не будет у тебя никакого вечного города. Мне надо подумать. Чего тут думать, Алеша? Что случилось, объясни. Ты написал сценарий и был им очень доволен. Тебе обещали любые деньги. Все равно не поймешь. Алексей отмахнулся. Рука у него была тонкая, гибкая, бледная. «Куда уж нам?» — насупился Михаил. «Мы же вам, художникам, не чета!» «Не обижайся. Я не смогу объяснить. Это настолько неосязаемо. И все же...» «Помнишь тот день, когда я увидел на съемках Антонию, в которой ты признал настоящую римлянку?» «Именно ее, Антонию». «Помню я этот день, помню, черт бы его побрал. С того дня у тебя и поехала башка». «Да, Миша, после того случая во мне что-то сломалось. Видишь ли, я вроде бы и придраться не могу ни к чему. Декорации у нас высшего сорта, актеры первоклассные. О массовке наши и другие режиссеры могут только мечтать. Но, увидев Антонию, я вдруг ясно почувствовал фальшь во всем, что я делаю. Понимаешь?» «Нет!» — Михаил пожал плечами и покачал головой с такой силой, что его второй подбородок буйно заколыхался. Он неторопливо отпил вина, сделал паузу, слушаясь, как пенная жидкость утекает в недра его большого тела, и продолжил. «Алеша, может, ты заметил, что я уже не спорю с тобой по поводу твоей римлянки? Я уже не говорю тебе, что никакой римлянки не было. Пусть она была, пусть! Да, ты видел ее на самом деле. Это никакие не глюки. Пусть так. Но при чем тут кино? Почему это должно сказываться на работе съемочной группы?» «Миша, она была настоящая. Вот в чем дело. Я понял, посмотрев на нее, что у нас-то получается картонный Рим, а не настоящий, и люди картонные». «Это ты брось, братишка, брось. Ты, может, и не читаешь критику на свои фильмы, а я-то все журналы пролистываю, где твои фильмы обсуждаются. И про исторические твои картины говорится прежде всего, что они на редкость правдоподобны». «Ай!» — Алексей хлопнул ладонью по столу. «Ты не хочешь понять меня!» Он поднялся, пошатнувшись, нервно потер лоб рукою, словно заставляя себя очнуться от каких-то видений. «Да и сам я все не о том говорю, не о том. Не в актерах дело и не в декорациях». Он подсмыкнул свои спустившиеся белые трусы и тяжело опустился на диван, обхватив колени руками. На худой спине отчетливо проступили позвонки. «Не могу объяснить, сам ничего не понимаю, черт возьми. Ох, знобит меня. За сердце держит кто-то. Дай-ка мне пиво. Пусть мы с тобой братья родные. Я тебе сейчас по башке-то схожу кулаком разок-другой, чтоб ты дурью не маялся. Очнись, парень, работа остановилась. Алексей с удивлением поднял на Михаила глаза. Совести у тебя нет, зажрался ты. Это ж надо! Картонное кино! Продолжал негодовать Михаил. Я видел эту толпу сиськастых девок, когда ты снимал баню. Я видел этих гладиаторов в крови. Я ходил по улицам города, который мы отгрохали по твоему требованию. Я поверил всему, хотя мне ли не знать, что все это бумажная и гипсовая бутафория. Я поверил в реальность твоего вечного города. Я поверил, Лешенька, глядя на это живьем. Хотя вокруг толклись и звукотехники, и помрежи всякие, и прочие людишки, а на экране это будет в 100 раз убедительнее. «Не понимаешь ты меня!» Голова Алексея устало повисла. «Налей мне лучше рюмку водки, голова лопается, похмелье хуже смерти». «А поломка съемочного процесса хуже похмелья».